Ну вот, 8 лет еще толком нет, а уже бессонница. Зачем мне только сестра сказала? Да дети растут, они во сне падают. Куда падают? Зачем падают? Откуда падают? Кому охота падать? Да, а вдруг я не вырасту? Вдруг мне не исполнится 8 лет? Так если падаешь, значит растешь? А если не падаешь, значит не растешь? Значит, все-таки придется падать. А страшно. На серебряном слоне я катался по луне, пели песни звезды мне хором. Зайчик солнечный во сне Ты меня напугал! Ты кто? Напугал? Ну, извини, я не хотел. Перед Веней стоял забавный человечек, похожий на доброго гнома. На нем был надет смешной разноцветный костюмчик, на голове широкополая шляпа.